Счастливы ли мы больше, чем нам это кажется? Был август. Отец будил меня еще до рассвета, и мы, собрав рыболовные снасти и уложив в рюкзаки посуду и все необходимое для пикника, с удочками в руках шагали по спящей деревне в предрассветном тумане, предвещавшем изнуряющий полуденный зной. Мы шли прямиком к булочной, стучались в заднюю дверь, и булочник в майке, вечно заспанный, но неизменно любезный, пускал нас в свое обиталище, где пахло горячим хлебом. Держа деревянную лопату в худых руках, он доставал из печи круассаны, запах которых, в те далекие годы, когда мне было 12, казался мне поистине божественным. Пока круассаны остывали, отец перекидывался с булочником парой слов, и потом мы вновь отправлялись навстречу заре по дороге между рекой и каналом, в тишине наслаждаясь этим хрустящим и тающим чудом, вкус которого был для меня воплощением розово-голубых отблесков нового дня, встающего над деревней, которое, казалось, неторопливо стряхивало вековечный сон тихого растительного счастья. Мы преодолевали множество проволочных оград, которые как следует закрывали за собой, шагали мимо стада коров, недоуменно глядевших на столь ранних прохожих, и, наконец, добирались до любимого рыбного местечка отца. Там мы раскладывали свое снаряжение, крючки, грузила и лески, глубиномер, садок, сак, зевник, ножи, ножницы и все остальное. Ставили на берегу складные стулья, бросали щедрые прикормы из конопляной каши и вареной пшеницы и, наживив на крючок навозного червя или опарыша, закидывали удочки в неторопливый поток тихой заводи. И вот в тишине под колыхание ветвей ольхи и ивы начинался наш долгий сон наяву, а ничтожной, но завораживающей мандалой становился этот невозмутимый, трансцендентальный, раскрашенный пробковый поплавок, чье малейшее подергивание тут же возвращало нас в реальную жизнь. И тогда за долю секунды нужно было отличить быстрые и мелкие рывки от других, более плавных, когда злосчастное грузило касалось дна, хотя и тут еще требовалась ловкость, чтобы распознать вялую крупную рыбу, как лень или голавль, заявлявшую о себе таким же долгим, неторопливым потягиванием. Наконец, к полудню, крупную рыбу, которую предстояло чистить и потрошить, мы оставляли на ужин, у нас было уже достаточно мелочи на жаренку, и отец приступал к готовке. Вынимал из сумки складную сковородку, бутылочку масла, аккуратно складывал камни для очага и доставал из реки бутылку сидра, которую клал туда охладиться. Я в это время должен был собирать хворост. Затем отец разводил костер, ждал, пока останутся угли, ставил на них сковородку с маслом и бросал туда мальков, пескарей и уклеек, размером не больше ломтика жареной картошки. Потом добавлял вынутые из сумки помидоры, лук, соль, перец, немного приправы, и когда блюдо было готово, мы в прикуску с хлебом и сыром, запивая все прохладным сидром, уминали за обе щеки хрустящую жареную рыбу, вкус которой для меня до сих пор не сравнится ни с чем. Очень хорошо помню, что это простая, но восхитительная еда, которую со временем я уже предвкушал, стоило мне увидеть бьющуюся на крючке рыбу, соединялась в моих мыслях с неспешной ленивой рекой, мягко касавшийся берега у наших ног, на гладь которой мы смотрели не отрываясь, пока сидели под деревом и смаковали приготовленное отцом угощение. И уже тогда, несмотря на свой юный возраст, я понимал, что таким путем отец хотел постепенно привить мне вкус к истинному удовольствию и прелестям этого мира и показать, что достичь их можно с помощью самых простых вещей. Помню даже, как однажды он, не любивший вообще-то красивых слов, не удержался от искушения увенчать свои уроки фразой, прозвучавшие немного торжественно, но за которой скрывалось крайнее смущение от внезапно охватившего его порыва. Отец произнес слова, которые навсегда запечатлелись в моей душе. «Знаешь, сынок, зачастую мы гораздо счастливее, чем нам это кажется».